Глава 12. «Я с тобой, котик», — тут же заявила Джулия, когда Глам Сагетти с удовольствием поведал ей, что мобилизован для настоящего мужского дела. «Брось, крошка», — небрежно отозвался Глам, вешая на плечо здоровенную дуру плазмомета. В этот момент он ощущал себя истинным мафиозо. Отец впервые доверил ему хоть что-то серьезное. И плазмомета ему еще никогда в руки не давали. «Там будет слишком опасно». «Малыш», — сказала Джулия, — «опасностями меня не напугаешь. Я киска с коготками. Я однажды стреляла из разрядника». «Послушай, милая», — сказал Глам, — «если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе не прощу. Я просто не смогу жить с этим». «Дорогой, я тоже не смогу жить, если что-нибудь случится с тобой». Она обвела его руками, прижалась к нему сзади, положила голову на плечо. «Разве мой мужчина допустит, чтобы со мной что-нибудь случилось? Такой сильный, такой мужественный!» Она тихо мурлыкнула. «В постели настоящий лев! Что может со мной случиться в твоем присутствии, глупый?» «Ну хорошо», — проговорил размякший Глам, взяв одну из узких кистей Джулии и поднеся ее к губам. «Но только уговор. Слушаться меня во всем. Если я решу, что стало слишком опасно и отправлю тебя назад, то не пищать. Идет, котенок?» «Конечно, милый», — сладко проворковала Джулия, целуя его в затылок. Хорошо, что она стояла позади него, и он не видел выражения ее лица. Небольшой пассажирский транспорт Сагетти опустился на заднем дворе крыльев черепахи, и из него выбралась команда Глама. Здесь были двое недоумков, поддержавших Кенни Бампера огнем во время злосчастного инцидента возле улитки на склоне, Тито Гомес по кличке Шпингалет и Оззи Пастор, а также еще двое боевиков, которых выделил Сагетти-младшему отец, и Джулия. Их встретил сам старина Зильберман. Окинув воинство скептическим взглядом, он фыркнул, заставив Глама слегка побагроветь, однако поприветствовал того вполне вежливо, как ему представлялось. «Рад видеть малыша Сагетти», — произнес Колесо, криво ухмыляясь. «Как поживает папашка?» «Нормально», — настороженно проговорил Глам. «От старика Зильбермана можно было ожидать любой гадости. Он прошел со старшим Сагетти огонь и воду и до сих пор пользовался в клане огромным авторитетом. Недаром папа Сагетти до сих пор не решался отобрать у него казино. Отец прислал нас в качестве усиления, возможной провокации со стороны Колхейнов». Зильберман неторопливо выудил из кармана брюк, покрой которых устарел еще в начале прошлого века, пластинку жвачки, неторопливо развернул, бросил в рот, и когда горе-команда Глама, упакованная в бронежилеты и обвешанная плазмометами, станками, крельсовикам и запасными батареями, начала переминаться с ноги на ногу, неуверенно отводя взгляды, пробурчал: «Ладно, вояки, пошли». И, повернувшись, двинулся в сторону задней двери. Глам шумно выдохнул и покосился на свое воинство. Четверка обвешанных оружием субтильных типов и Джулия, по такому случаю также вооружившаяся разрядником, который некрасиво торчал из маленького стильного кармашка ее элегантного плаща, в любой момент готовый вывалиться. На заднем дворе этой старой халупы они все смотрелись жутко нелепо, и Глам изо всех сил убеждал себя, что дело тут именно в фоне, в халупе. «Пошли, ребята!» — пробурчал он и стиснул зубы, чтобы не психовать. А чего он хотел? Чтобы отец доверил ему настоящее дело, а не защиту задрипанной норы, которая давно уже не интересна даже им самим, не говоря уж о Колхейнах. Они прошли в приземистое здание казино, над крышей которого сверкали, подскакивали и переливались яркие огни. Большая неоновая черепаха на противоположном фасаде тяжело взмахивалась светящимися крыльями. Внутри, в игровом зале, располагались несколько карточных столов, за которыми скучали подтянутые крупье, рулеточный стол и ряд игровых автоматов. Посетителей, несмотря на горячее время, было совсем немного. Колесо уже занял свое место за кассой и даже не соизволил оторвать зад от стула, чтобы проводить их в помещение для охраны. Впрочем, охрана в этом казино давно уже отсутствовала как класс. Даже вышибалы не было. Зильберман полагал, что на все про все хватит и его одного с его старым добрым разрядником. Ввалившись в комнату охраны, парни с довольным видом поскидывали с себя навьюченное оружие и расселись вокруг большого стола, стоявшего в центре комнаты. Пастор достал колоду карт. Глам снял куртку и повесил ее на угол металлического шкафа, стоявшего у двери, прислонил к стене плазмомет, устало потер кончиками пальцев воспаленные глаза. «Эй, вы чего?» — подала голос Джулия. «Брякнулись за стол и все? А кто будет осматривать территорию?» «Какую еще территорию?» — недоуменно поднял брови Шпингалет, поднося зажигалку к зажатой в зубах сигарете. «Вы что, линию огня не смотрите?» — искренне изумилась Джулия. «Не знаете, как ведется боевое дежурство, олухи?» «Капитан Антилес всегда предварительно осматривает территорию, если ему приходится ее оборонять, потому что мало ли какие сюрпризы там могут быть. Вдруг нас атакуют, а мы даже не знаем, как удобнее занимать боевые позиции». «Глам, ну скажи им!» «Да, кому эта развалюха нужна?» — беззлобно фыркнул Шпингалет, прикурив. «Ее давно пора снести. Если Колхейны и ударят, то по какому-нибудь более интересному объекту. Мистер Джорджо просто перестраховывается, на всякий случай укрепляет оборону. Боюсь, сегодня здесь будет самое тихое место на территории клана». Джулия надулась. «Она, между прочим, дело говорит», — сердито произнес Глам. «Он и сам все это давно понял, но на кой черт было говорить об этом вслух? Да еще в присутствии Джулии. Если чего Глам и не любил больше, чем проигрыш в рулетку, так это когда его опускали перед шлюхой. Если бы у Джулии было на пару граммов больше мозгов, можно было бы утверждать, что Шпингалет это сделал. Ну, чего расселись? Кольт на месте, остальные быстренько на территорию». Глухо ворча, все встали и двинулись следом за боссом. Возражать никто не осмелился. Если пьяный Глам и позволял подчиненным вести себя с ним, как с забулдыгой приятелем, то в трезвом виде мало кто решался бы на такое понебратство. Шпингалет же прикусил язык первым, сообразив, что позволил себе лишнего. Осматривать на территории в самом деле особо было нечего. С трех сторон здание было окружено невысоким забором, за которым начинались трущобы Тунтауна. На заднем дворе казино, частично загроможденным транспортом Сагетти и освещенным тусклым светом одинокого фонаря, располагались переполненные мусорные контейнеры, окруженные россыпями очисток и битого стекла, штабеля пластмассовых пивных ящиков, несколько рулонов рубероида и пара выпотрошенных и проржавевших игровых автоматов. Спрятаться тут было абсолютно негде, обустроить огневую точку тем более. Огонь по периметру забора лучше всего было вести из окон подсобных помещений.